Вино? Нет, но мне нравится твоя готовность услужить тому, кто пришел тебя убить. Я подарю тебе легкую смерть. Дай мне молока. О, черт, надо же было так лопухнуться. Ведь сразу ясно, что если он воспитан на ведической кухне, то о каком алкоголе может идти речь? Жаль, хороший был план. Отравили бы его и дело с концом. А теперь что делать? Лия, у тебя случайно не найдется стакана молока для этого Кинг-Конга? В подвале целая бочка, но оно прокисло. Кролик устроил слишком большую жару, и там многие продукты попортились. Есть кислое молоко, почти йогурт. Пальчики оближешь. Давай. Ты странный. Я ведь все равно тебя убью. Зачем меня угощать? Действительно, зачем? Еще неизвестно, действует ли на него яд. О, если б только протянуть время до возвращения нашего дракона, вдвоем мы бы этого типа в лужу расплавили. Эй, барон, у вас приличный яд остался? Увы, милорд, в чистом виде не держу, но отравленное вино я бы дал вам безоговорочно. Хотя думаю, что для такой махины концентрация окажется слабовата. Паршиво. Трое рослых слуг понесли к воротам огромную бадью с кислым молоком. Лично я такую бяку нипочем бы пить не согласился. Еще доброго живот вспучит. Лия! Ты чего орешь? Все, и даже бронзовый бог, слегка подпрыгнули. Я хотел попрощаться моей любовницей. У вас что-то с произношением? Прощайся. Лия, бегом на кухню. Хватай полное ведро подсолнечного масла и тащи сюда рысью. Барон, девчонку снесло ветром, а я поклонился хозяину. Помнится, за мной было обещание дать вам возможность предать меня. Вот ваш шанс восстановить свое черное имя. Где, не понял он. Сейчас сюда принесут целое ведро подсолнечного масла. Собственноручно влейте его в молоко. Получится такая гадость. Напиток будет безнадежно испорчен, и разгневанный монумент в слепой ярости уничтожит только меня, забыв про ваш замок. Выгодное предательство? А лучше мне возможно и мечтать, восторженно вытаращился зеленоглазый альбинос. Вы делаете настоящее чудо. Вы спасаете мой дом, моих людей, мою честь, как это благородно. Вперед, вперед. Я прервал его трогательные попытки поцеловать мою руку. Если что-нибудь сорвется, то последствия для замка его обитателей лучше не представлять. Нехорошо заставлять клиента ждать. Вон и масло идет. Если вы думали, что полное ведро тащила сама Лия, то вы ее плохо знаете. Там обливался потом какой-то мажордом, а белобрысая ягоза лишь подгоняла его прутиком. Барон подхватил масло и махом булькнул в чан с кислым молоком. Слуги восхищенно следили за изощренным предательством своего господина. Ворота распахнулись, шестерки в оранжевых плащах сгрудились вокруг и персонально поднесли божественную жидкость жаждущему Кришне. Он принял бадью одной рукой, демонстрируя недюжинную силу, и повел носом. «Яда нет. Чистый природный продукт. Буду долго жить». «Я тебя понял. Ты тянешь время. Зря меня не перехитришь. Твое здоровье, ландграф!» Я улыбнулся и сделал ручкой. «Если он не изувечит меня в ближайшие 10 минут, то последующую часть суток ему будет уже не до того. Хотя, конечно, как знать, может, на железобетонных парней, укрепленных магией, с отменным здоровьем и неизвестно какими внутренностями этот коктейль и не подействует, тогда нам всем хана. Лорд Скиминог, я знаю, кто затеял всю эту грязную интригу с кришнаитами. Его имя не стоит произносить вслух, но после ваших похорон, клянусь, я отомщу ей, я предам ее самым подлым, самым низким образом. Я ей такое устрою. Не нервничайте, мой друг. Вы же видели, он все выпил. Да, но ведь там не было яда, в отчаянии всплеснул руками барон. Я не собирался гневить бога дешевым порошком от тараканов. В плане слабительного воздействия на кишечник... «Ландграф, пора! Выходи принять свою смерть!» Мне нужно было протянуть еще какое-то время. Рукоять меча без имени оставалась холодной, следовательно, есть надежда на то, что обойдемся без хирургического вмешательства. «Слушай, а как насчет последнего желания?» «Пустая суета». «Хорошо, отставим формализм. Действительно, стоит ли отвлекаться? Может, анекдоты потравим?» «А чем травит такого чудного зверя с необычным именем анекдот?» «Похоже, все заинтересовались. Так, надо выбрать что-нибудь в меру сальное и соответствующей эпохе. Ну, в общем, идет по лесу Кришнаид. Хари-хари, а из кустов выходит старая бабушка с арбалетом наперевес и говорит: «Что, Кришнаид, небось надругаться хочешь?» «Кришна с тобой, что ты, бабушка?» «А ведь придется!» Короткое мгновение все молчали. Потом грянул такой хохот. Я думал, замок рухнет от дикого резонанса. Бронзовый исполин повалился на спину, болтая ногами, схватившись за живот и буквально задыхаясь от нечеловеческого смеха. То, что при этом он задавил с десяток хвостатых барабанщиков, лишь усилило его веселье. Молодой барон Бесс сполз по стене и, уткнувшись носом в уголок, хохотал, размазывая по щекам счастливые слезы. Лия хихикала в обнимку с пустым ведром из-под подсолнечного масла. Слуги и стражники ржали самым неприличным образом, повторяя историю в супервыразительных жестах. Я был спокоен и хладнокровен. По идее, более надежного слабительного, чем кефир с подсолнечным маслом, в народной медицине не найдешь. Ну, разве что чисто астраханский метод. Жареная красная рыба, сырое молоко и свежие огурцы на закуску. Пронесет так, что подслеповатые соседи могут запросто принять за неопознанный летающий объект, перемещающийся по весьма необычной траектории. Добивать врага лучше всего в расслабленном состоянии. Или вот еще. Идет Кришнаид по рестайлу, а на углу стоит ведьма Горгулия Таймс и зевает. Он подходит и спрашивает: «Девушка, чего вы зеваете?» А она отвечает: «Я спать хочу, это вы зеваете». Снова двухсекундное молчание. Первым дошло до бога. Кришна фыркнул и в громоподобных судорогах смеха засучил ногами. Следом укатились и остальные. Веселье царило такое, что Петросян сдох бы от зависти. Никогда, нигде ни один эстрадный юморист не пользовался и сотой долей моего успеха. Грустно пришлось лишь кришнаитам. Во-первых, про них все анекдоты, во-вторых, бронзовый бог умудрился покалечить еще с полдюжины последователей. Может, вообще развлекать его байками, а он, хихикая, сам всех передавит. Трах! Все замерли. Гоголь. Последний акт. Немая сцена. Зубастый Кришна в позе городничего, полуприсев с разведенными в стороны руками, раскрытым ртом и выражением удивленной медузы Горгоны на лице. Лия, хитровато сощурившаяся, с довольной улыбкой, с показным смущением отвернувшаяся в сторону. Барон Бесс с вытянутым лицом, вздернутыми бровями, словно говорящий: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Слуги и стража, замершие в недоумении, не в силах сообразить, смеяться им или же плакать. Бедные кришнаиты застыли в самых разнообразных позах, успев выдохнуть, но боясь вдохнуть. Некоторые рухнули в полный рост. Признаться, в воздухе разлился такой аромат. Куда там дышать, глаза резало. Итак, крестьянское средство действует по-прежнему безотказно. Бронзовое лицо сменило выражение на жалостливо плачущее. «Что это?» «Где?» — искренне удивился я. «Что со мной?» Сказать правду, какой бы горькой она ни была? Да. Судя по внешним симптомам, понос. Может быть, кислое молоко все-таки не столь уж и полезно для слабого желудка? Что мне делать? Право, не знаю. Ты ведь вроде собрался меня убивать. Я бы не настаивал. Но раз уж ты твердо решил, то давай драться. Я не могу. Стыдливо проблеял грозный Кришна, пытаясь осторожно пятиться назад. «Не сейчас. я и не так уж не в обиде. Ты погорячился, с кем не бывает. Я милосерден, я все прощу, Сочувствую, братан. Ты двигай без суеты за лесок, а то не ровен час здесь прихватит. Какими глазами будут на тебя глядеть верные поклонники? Срамота? Ну беги, спасай положение. Если что, я тебя подожду. Спасибо. Мамочки, В общем, до леса-то он добежал. Уж как дальше, не знаю. Кришнаиты, прихватив раздавленных раненых и отравленных газом, печально поредевшей колонной бросились за опозоренной святыней. Я погладил рукоять меча без имени. Извини, дружище. Был хороший шанс порубить кого-нибудь в винегрет. Я прекрасно понимаю, что ты мог бы выстругать второго буратино из этого металлического чурбана. Давай потом. Отложим профессию токаря на послезавтра. Мы еще успеем снять с него стружку. Лия сладко потянулась и неожиданно громко попросила. «Милорд, ради всех нас, затравите еще одного анекдота!» «Пожалуйста!» — хором поддержали все. Звездное небо. Созвездия здесь почти такие же, как и в моем мире. Хотя я из всех только большую медведицу и знаю. Воздух чист, в голову лезет всякая лирика. Я сижу у распахнутого окна, развалившись в кресле в комнате Жана. Бульдозер здоровеет на глазах. Организм у него молодой, излишествами не испорчен. Местный коновал заштопал ему рану, сбил температуру, и парень уверенно идет на поправку. Да уж, если здесь говорят, что готовы отдать за тебя жизнь, то делают это при первой же возможности. Но если Бог даст мне случай встретиться с той сволочью, которая швырнула нож в моего друга, я даже думать об этом не хочу. Сразу так свирепею, самому страшно. Девочка моя, плесни еще вина и дай, пожалуйста, вон то блюдо с печеньем. Изюмное? Сама делала? Ага. Лия протянула мне хрустящее печенье и уселась рядом на табуретке. Лорд Скиминок, а я красивая? Если бы все фотомодели Европы были хотя бы в половину так же красивы, как ты. Я люблю вас, милорд. Она счастливо прислонилась к моему плечу. Я тебя тоже люблю. И Жана я люблю. Понятное дело, он и мне дорог. Эй, бульдозер, кончай симулировать, ты слышишь, мы тебя любим. И я вас, милорд, и тебя, Лия. Я ведь очень вас люблю. У меня кроме вас и отца никого нет. Иногда мне даже хочется умереть за вас. Это ты уже продемонстрировал, довольно. Зубы резинкамфа сделали из меня другого человека. Я свиреп, как никогда. С этого дня ни один подонок не протянет свои грязные лапки к моему пажу и оруженосцу. Завтра же, если кролик прилетит за мной, а он прилетит, как отоспится после обеда, мы обогнем все окрестности, и я найду зубы. Я с вами, милорд. Молчал бы лучше. Лия властно уложила приподнявшегося мужа обратно на подушки. Никуда я его не пущу. Успеет подвиги насовершать. Но и вам одному впасть к дьяволу лезть опасно. Лорд Скиминок, я тут посажу сиделок и полечу с вами. Нет. Во-первых, тебя мне еще там не хватало. Во-вторых, не забывай, где ты хочешь оставить бульдозера. В родовом замке предателей. Ему насуют чего-нибудь в кашу, а мы расхлебывай. Милорд, дайте мне ваше дубовое кресло, и я смогу за себя постоять. Пока вы бьете раем сдали, я не буду висеть жерновами на ваших ногах. Отправляйтесь вдвоем и не беспокойтесь обо мне. Так, все. Я хлопнул ладонью по подоконнику. Быстро же вы забыли, кто здесь главный. Я ланграф или не ланграф? Ланграф. Ланграф. Их, видите ли, огорчает невозможность свернуть себе шею в компании со мной. Нормальные люди радуются, когда их не призывают на войну. Ладно, были бы новобранцы, а то ведь прекрасно знают, почем фунт лиха, а все равно лезут. Да еще вон обижаются, ежели не берут. В дверь постучали. Я положил руку на меч без имени и едва не вскрикнул. Рукоять горела. Там, за дверьми, был враг. Волшебное оружие не ошибается. «Войдите!» Я с мечом наперевес в боевой стойке, Лия со сдвинутыми бровями и двумя руками вздымающая любимую сковородку над головой, Жан, севший в кровати, держащий в могучих руках по подушке и тоже готовый к обороне. В дверном проеме показалась девушка. На вид лет 20 с небольшим, волосы темные, короткие, глаза карие, симпатичная. Одета в черную рубашку и обтягивающие штаны. За голенищами высоких сапог угадываются длинные ножи. Из-за плеча торчит рукоять короткого меча. На отвороте воротника вышит серебром знак. Головка одуванчика. Здравствуйте. Меня зовут Луна. Я наемный убийца. Лия и бульдозер отреагировали первыми. Жан вскочил с кровати, как есть, в ночной сорочке, пошатываясь, закрыл меня собой и вмял меня спиной в стену. Белобрысая воительница с реактивным воем бросилась на вошедшую, целя свою кудрявую голову сковородой. Девушка чуть отклонилась в сторону. Лия вылетела в дверной проем и с грохотом пересчитала ступеньки вниз. Помнится, лестница была длинная. «Жан, пусти меня, идиот несчастный!» «Она убийца!» «Я никому не причиню вреда. Мне очень жаль, что все так получилось». «Ты слышал, дубина? Сейчас же выпусти благородного меня!» С большим трудом я выбрался из медвежьих объятий верного оруженосца. Темноволосая девушка в крайнем смущении отошла в угол. Она нервно сняла пояс с мечом, выложила на табурет ножи, а снизу уже неслось грозное... «Милорд, я иду к вам на помощь! Я почти пришла... Ой, не бойтесь, я спасу вас!» Судя по грохоту, она шла на четвереньках и навернулась еще раз. Когда, наконец, в дверях показалась Лия, ее вид был страшен. На виске ссадина, из носа кровь, камзольчик без единой пуговицы, волосы растрепаны, а руки так сжимают сковородку, что пальцы побелели. «Смерть тебе, несчастная!» «Нет!» Я великодушно закрыл грудью наемницу и принял тяжелый удар в лоб. Медная сковорода загудела. Лиины черты стали медленно расплываться перед моим мутнеющим взором. Сильные женские руки подхватили меня под мышки и не дали упасть. Лия испуганно всплеснула руками, с размаху уронив свое оружие прямо мне на ногу. «Уй! Уф! «Милорд, что с вами? Господи, его надо уложить в постель! Жан, помоги же мне, наконец!» Втроем они быстро унесли меня на кровать бульдозера. Темноволосая девушка молча стояла рядом, глядя полными сострадания глазами, и гладила меня по плечу. Наверное, она думала о том, как тяжко иметь в друзьях чету преданных, буйно помешанных психов. Моя команда в это время дежурно переругивалась. «Это ты во всем виноват, если бы ты крепче держал нашего господина!» «Ну, дорогая, разве возможно удержать милорда, когда он рвется в бой?» «Если в бой, то нельзя, но он встал на защиту собственного наемного убийцы! Кто, как не ты, должен был удержать его от такого опрометчивого шага?» «Я? А я еще очень слаб. Лорд Скиминок одним движением мизинца отшвырнул меня в сторону, как пушинку». «Не лги! Почему ты вообще не защитил милорда? Почему я, слабое беззащитное существо, безоружный, кинулась на вооруженную до зубов опасную рецидивистку? Я рискую головой, дерусь до последней капли крови, падаю, встаю и вновь бросаюсь на...» «Не стоит так драматизировать, дорогая». «Да замолчите же!» Он открыл глаза. Прервала их милую воркотню наемница. «Так, меня раскрыли. Притворяться дальше не имело смысла. Ну что, братва, поговорим как цивилизованные люди?» «Нас осталось очень мало. После той бойни, что учинил король, уцелели немногие. Несколько женщин, старики, малолетние дети. Взрослых мужчин-профессионалов меньше, чем пальцев на одной руке. У нас были свои обычаи, традиции, законы чести и долга. Наемный убийца — это не мясник. Да, он убивает за деньги, но быстро, легко, не мучая жертву и не калеча неповинных людей». «Ага! Тогда кто попал ножом в Жана?» «Это чудовищная случайность. Роковое стечение обстоятельств, простите меня. Я никогда бы не позволила, чтобы из-за моей оплошности погиб совсем другой человек. Я хотела убить только лорда Скиминока». «Понимаю», — кивнул я. «В свое время меня предупреждали, что ланграф — это название мишени. Наверное, кому-то очень лестно пришпандорить мою голову над камином среди прочих охотничьих трофеев. Вам заплатили, а вы пошли чинить крутые разборки». «Не совсем так. Я вас отлично знаю. В Ристальской битве 15 королей я сражалась среди добровольцев Ткацкого квартала. Я запомнила вас сразу же. Вы были такой отважный и красивый». «Стоп, милочка! Эта тема закрыта. Снова влезла Лия. Достоинства милорда несомненны и ясны каждому. А если он захочет услышать комплимент, я и сама ему скажу. Нечего тут разным посторонним. Да ладно тебе. Пусть уж похвалит. Милорду в данный момент просто необходимы положительные эмоции. Точно. Так кто вас нанял? Я не видела его в лицо. Он оставил деньги и заказ у главы клана. Наверное, наш старик совсем выжил из ума, если взялся за это дело. Убить вас значило убить национального героя. Золото и пергамент лежали в установленном месте спустя 2 недели после битвы за город. Вас все знали. Никто не брался за эту работу. И тогда ты, поддерживая честь клана, вызвалась убить нашего дорогого лорда Скиминока? Не выйдет, дорогуша, пока я жива. Я не вызвалась. Все тянули жребий. Я не виновата, что короткая палочка выпала мне. Я совсем не хотела его убивать. Лия, не начинай снова здорово. Налей всем вина. Да, кстати, время уже позднее, сон мы перебили, так может поужинаем все вместе? Кухарка спит. Ну не вредничай, подружка. Ключи от кладовой у тебя, дуй вниз и быстренько приготовь горячие бутерброды с сыром, омлет, ну и какой-нибудь салат. Дополнение есть? Мне пару яблок. Слышала? Ну не тяни время, выполняй. Но, милорд, как я могу оставить вас наедине с беспощадным убийцей? Я не один, я с бульдозером. Он не вояка. Послушайте моего доброго совета, лорд Скиминок. Свяжите ей руки, засуньте кляп в... Брысь отсюда! Лию как ветром сдуло. Вот несносная девчонка, вечно настроение испортит. Со временем она обязательно вгонит меня в гроб своей заботой. Наверняка только Жан и способен с ней ужиться. Он терпеливый, никогда не спорит, уступает во всем. Тьфу, аж противно. А, да, о чем это я? Так вы, стало быть, не знаете имени нанимателя? Знаю. Наемница слегка пожала плечами. Мне почему-то захотелось, чтобы мой верный оруженосец тоже ушел куда-нибудь по делу. Его зовут барон де Стет. Он приводил гоблинов на службу к Резенкамфу. Он жив? Бог и пресвятые архангелы. Кто же из моих врагов мертв на самом деле? Только сейчас я понял мудрость соколиного глаза, после каждого боя пронзающего длинным ножом грудь убитых иракезов. На всякий случай. Просто чтобы удостовериться. Ведь и вправду никто не видел трупа Роемсдаля, де Стета, кого там еще. Не помню, но вдруг и он жив. Так значит, барон, тонко чувствующая интеллигентная скотина, любящая музыку. Мало мы ему напинали. Жан, впредь, когда я буду неоправданно милосерден, обязательно напоминай мне об этом случае. Мне станет стыдно, и я убью мерзавца наверняка. Слушаюсь, милорд. Луна, пока нам готовят ужин, скажите на милость, что заставило вас прийти к нам? Я? Я честно пыталась вас убить. Но один раз в лесу вы спасли мне жизнь. Тот придурок с арбалетом всадил бы в меня стрелу за милую душу. Вы не пожалели для него ножа. Ну, я ведь должна была сделать это лично, иначе работа считается невыполненной. Я покушалась на вас 4 раза. И что теперь? Лорд Скиминок, я не знаю, как сказать. Вы сильный, вы благородный, вы меня поймете. Дайте себя убить. Вошла напряженная Лия с тяжело груженным подносом в руках. Луна что-то горячо обсуждала с бульдозером, а я отошел к распахнутому окну. Уселся на подоконник. Они уже втроем принялись за бутерброды, не прерывая веселой болтовни. Мне дали кусок поджаренной ветчины на ломте хлеба и большую кружку с легким вином. Я даже не слушал, я смотрел на нее. Просто не мог отвести глаз. Улыбался, как тихий идиот, не лез в беседу. Смотрел. Нельзя сказать, что она меня интересовала только как женщина. Я вообще об этом подзабыл. По опыту тяжелой службы на границе знаю, порой бывает абсолютно не до них. А мне уже месяц как отдышаться не дают. Чуть только расслабишься, бац, облом. Важные дела, неразрешимые проблемы, вечные нервы. Надо прыгать в седло, вздымать меч и нестись, сломя голову за кем-то или от кого-то. Какие женщины, когда? Могла быть жаркая ночь с королевой Локхайма, да сорвалась из-за моего языка. Дивная грудь богини Катариады до сих пор будоражит воображение, но все говорят, будто богини бесплотны. Это все равно, что любоваться на конфеток из пентхауза по телевизору. Но дело не в этом. Она была красивая. Я про наемную убийцу. Пластика и желанность ее фигурки только подчеркивались нарочитой грубостью простой одежды. Она ничего не делала специально, но каждая поза, движение, жест были полны такой грации и таким соблазном. Она хочет меня убить? Да сколько угодно! Только, пожалуйста, собственной рукой, грудь в грудь, глаза в глаза, так, чтобы моя кровь стекала на ее ладони, и я видел дрожь ее ресниц. Лорд Скиминок, идите сюда, мы все уже решили. Иду. Что скажете, соучастники? Вы отправляетесь с кроликом по своим делам, а мы хитростью задерживаем убийцу здесь. Начала Лия. Валяем дурака, делаем вид, будто вы всего пару минут назад пошли на конюшню лично проверить здоровье лошадей. Да мало ли еще зачем, а я им будто бы верю. С чувством юмора у Луны явно все в полном порядке. И как последняя дура ношусь зад-вперед с кинжалом в зубах в поисках свирепого ланграфа. А мы с Лией готовим ей западню в подвале, заманиваем ложным ауканьем и запираем в каморке с копченостями. Угу, понял. Она объедается колбасой и не хочет уходить. Вы в ожидании меня совершаете ряд набегов на кришнаитов, ну, чтобы кровь не застоялась. Так, утречком пробежка, 6 неопознанных трупов, 2 пожара, вечерком перед сном, ну нет, на ночь можно не убивать, набейте морды и ладно, а то еще привидения приснятся. Я лечу к Рэмсдалю, говорю ему в лицо, что он дегенерат, принц кусает локти со стыда и удаляется отшельником в пустыню. Кролик чистит зубы, стоматолог хренов. Бабушкино лицо умиляется моей красоте и молодости, кается в проступках и идет на кухню печь оладушки. Кришна решает покончить с идолопоклонством и навсегда уходит в женский монастырь, чтобы написать серьезную книгу об уринотерапии. Кришнаиты расползаются по свету, организуясь в маленький ансамбль индийских танцев или вступая в действующую армию барабанщиками. Барон Бесс навсегда порывает с темным прошлым, открывает в замке воскресную школу для недоносков и лично бегает с колокольчиком, отзванивая перемены. Король Плимут Рок, выздоровев, наконец женится на вдове соседнего короля, бескровно оттяпав себе изрядный кус заповедной территории. Супругу он впоследствии удачно травит засахарившимся вареньем. Вы издеваетесь. А вы нет? Любому терпению есть предел. Несете чушь несусветную. Ну кого конкретно вы пытаетесь обмануть? Я так понял, что нашей гости непременно нужно меня убить. Это закон клана, долг чести, основа устоев и традиций. Сейчас или после я ее или она меня, но один из нас обязан умереть. Делать вид, что ничего такого не случилось, бессмысленно. Приказываю всем разуть глаза, посмотреть на вещи серьезно и заняться делом. Мы молчали. У меня пропал гневный пафос, причем так же неожиданно, как и появился. Лия ковыряла пальцем морковный салат и качала ножкой в красном сапожке. Жан вспомнил, что он больной, улегся тишком и мгновенно уснул, скотина. Убийца уставилась в окно, обхватив руками колени. В эти минуты ее милое лицо дышало такой лирикой и доверчивостью, какая не снилась ни одной дюймовочке. В светлеющем небе промелькнула белая полоса. Кролик вернулся. Я приготовлю ваш плащ, милорд. На дворе еще очень свежо. Мы договорились, что мои ребята ждут меня в замке Бесса. Луна имеет возможность бродить там, где ей хочется, с правом убить меня там, где ей вздумается. Условия игры остаются прежними, с той лишь разницей, что теперь я точно знаю, кто и по чьей просьбе за мной охотится. Основная проблема, как мне ее случайно не убить. Меч без имени – грозное оружие, и я не всегда с ним справляюсь. По большей части он рубит уже тогда, когда я еще только задумываюсь, а стоит ли вообще драться по пустякам. Впрочем, почти во всех случаях его поведение оправдано. Если бы не меч, то половина королевства давно безутешно рыдала бы на моей могиле, в то время как вторая половина радостно отплясывала на ней же. Так что пока полная гармония. «Куда летим?» – доверчиво поинтересовался кролик. С помощью слуг барона на его могучую спину между острых надхребетных зубцов укрепили подпругами глубокое седло. Меня надежно привязали и с плохо скрываемым облегчением отправили в путь. Вся троица махала из окошка в спальне Жана. Полет проходил на средней высоте в теплой дружественной обстановке. «Через 5-6 часов мы будем на месте. Вероника так обрадуется, так обрадуется. Слушай, динозавр из известкового периода, а ты не консультировался у Матвеича насчет твоего дефекта речи? Не, а что, очень заметно, да? И чё как, передразнил я. Никому другому ни за что не посоветую язвить перелетному зверьку, но мы с ним друзья. Мне он позволяет многое, однако прочим экспериментировать с его чувством юмора не рекомендуется. Дракон все-таки. А вы нашли супы? Нет пока. Полюбопытствую Веронике, потом еще Кэт обещала разузнать. Если уж совсем никто не подскажет, тогда нам придется совершать многодневные перелеты до тех пор, пока не найдем что-либо похожее. Значит, снова война? Да, мой фронтовой друг. Враг не дремлет, он вообще сон потерял. Мучается бедняга, нервы, бессонница, простатит. Все из-за нас. Так в милой приватной беседе мы проплыли над лагерем кришнаитов. Мелкие фигурки в оранжевых тряпках отстраивали сгоревшие казармы. Бронзовый Кришна по-прежнему сидел на своем месте, но уже по-другому. Раньше он величаво располагался в позе лотоса, а сейчас по-простому, присев на корточки. А уж запах от лагеря шел, даже кролик поморщился. Интересно, однако, металлического бога оживляют какими-то молитвами? Или он сам встает поразмяться время от времени? Или же все дело в сильной магии и мощных заклинаниях четырех стихий? Вот почему кришнаиты боялись подходить к моему памятнику. Они думали, что и эту статую можно оживлять. Обязательно спрошу у Гаргулии Таймс, как только встречу. Она же должна быть на свадьбе у Вероники. Боже мой, а с чего вообще юную ведьму понесло замуж? В ее-то годы могла бы еще и погулять. Любопытно будет взглянуть на того счастливчика, что попадет в ее шаловливые ручки. Даже при редких встречах, наездами, она своей милой безалаберностью и легкомыслием вечно ввергает меня в идиотские положения. А уж при ежедневной семейной жизни... Да, хотите пожить без скуки, заведите себе Веронику. Дня на два вас хватит. Потом вас хватит, Кондрашка. Ладно, что еще меня тревожит? Вспомнил. Танитриэль обещала повыяснять насчет продолжения рода Резенкамфа. Какое-то время она была в супружестве с этим мерзавцем, хотя, по ее словам, как женщина, она его не интересовала. Лишь как политическая ширма. Но не знаю, есть ли где нормальный мужчина, которого бы не заинтересовала королева Локхайма именно как женщина. Конечно, она ближе к рубинсовским дамам, чем к селедкам от кутюрье, но так гармонично сложена. К тому же всерьез хочет замуж. Ой, о чем это я? Мне ж совсем не то от нее нужно, дурею совсем. Мысли пошли не в ту сторону. Надо переключиться на что-то более возвышенное, неземное, чистое. Например, на дивную грудь богини Катериады. О, какая грудь! Отродясь не встречал подобной белизны и формы. А кожа, а объем, а упругость. Соски только чуть-чуть вздрагивают при ходьбе, как розовые жемчужины. Богини бесплотны? Как же! Какой черт бесплотный, с такой-то грудью. Так, нет, стоп. Охладись, ландграф. Летим на серьезное дело, а ты отвлекаешься на баб. Ну, пусть на женщин. Но на каких? Ах, Луна, Луна. Мой прекрасный наемный убийца. Если бы я не был женат, если бы у тебя была другая, более гражданская профессия, если бы я остался здесь жить, если бы не идиотские зубы с дурацкими проблемами всего Соединенного Королевства. Если бы. На обед мы приземлились на лысом песчаном холмике. Я развязал узелок с бутербродами и откупорил флягу легкого вина. Сопьюсь вот, ей-богу, сопьюсь. Надо срочно научить Лию варить компоты. Дело нехитрое, она справится. Рукоять меча без имени сохраняла ровное тепло. Так, небольшая повседневная опасность. В 3-4 метрах от меня зашевелился песок, и на свет Божий повылезало с полдесятка упырей. Желтые, как монголы, с таким же разрезом глаз, брюшки отвисшие, зубы, как из голливудского фарфора. Зато руки мускулистые, усиленные серьезными когтями. Видал я их уже. Резенкамф пригнал на битву 15 королей целое стадо этой сухопутной нечисти. По-моему, черти Брумеля с ними возились. Долго, около часа, но покололи всех. Обнажив кипенно-белые клыки, упыри неблагоразумно пошли на меня в атаку. Дурачье. Я даже за меч не хватался. Надо мне пальцы мозолить, когда дракон под боком. Кролик раз ливанул направленной струей пламени. Куда там штатовскому огнемету? Один вроде успел закопаться, но прочие мгновенно превратились в полыхающие факелы, с воем разбегающиеся в разные стороны. Что делаем? Что делаем? Реликтовых существ уничтожаем. Потомки меня за это не похвалят. Весь аппетит отбило запахом горелого мяса. Нет, надо все же поговорить с Плимутроком насчет создания заповедника для таких тварей. Большого, культурно оборудованного и, главное, надежно укрытого за колючей проволокой. «Не обращайте внимания, милок! Кушайте на здоровье!» «Спасибо, друг, я не особенно голоден. Так ты говоришь, что мы не опоздаем на обряд бракосочетания?» «Ни за что! Ведьмы и прочая нечисть женятся долго! Они смотлины не меньше месяца, успеем!» «Все равно не стоит задерживаться, — решил я. Не будем тратить время, в путь!» Под нами плавно проплывали озера и реки, рощи и леса, горы и холмы. Временами попадались замки и деревеньки. Не знаю, с чего это жители Соединенного Королевства считают темную сторону малообитаемой и неприспособленной для жизни. Наверное, никто всерьез не занимался ее исследованием. Верят в бабушкины сказки о том, как хорошо дома на печи, а за горами страшно, холодно и волки кусаются. На самом деле здесь совсем не пыльно, всем всего хватает. Возможно, основная часть населения впрямь представляет собой банальную нечистую силу, но ведь и вокруг Ристайла ее тоже хватает. Все мое прошлое путешествие прошло в христианском государстве, а сколько ужастиков я насмотрелся. «Лодский минок! Взгляните! Вон она!» «Где?» Впереди нас на новенькой метле, завывая, неслась Вероника. Волна черных волос развивалась на ветру, живописные лохмотья полоскались, как флаги, а упоенный визг был слышен еще издалека. Но что-то меня напрягало. Вот, обходя юную практикантку с флангов, на пестрых коврах-самолетах бесшумно скользили неизвестные преследователи в черных масках. Мне это не нравится. Сейчас вокруг столько всякого хамья, бедной девочке на улицу ясным днем не выйти. Дружище, мы успеем остановить их, прежде чем они выдернут из-под нее веник? Попробуй, милорд. Опа, паня! Я же зарекался лететь на драконах во время воздушного боя. После второго такого пике меня точно стошнит. Кролик позаимствовал боевой клич у ратников Злобыни Никитича и теперь оглашал окрестности грозным ревом двухмесячного младенца. Ура! Ура! Нас соизволили заметить. Признаться, любой дурак поневоле обратит внимание на боевого дракона с воплем, идущего в атаку. Первого летуна в маске мой крылатый друг просто съел. Мерзавец запустил в нашу сторону хорошенькую шаровую молнию, но я легко отбил ее мечом. Преследователь пытался что-то проорать, наверное, хотел огласить завещание, но кролик на лету обычно глотает, не прожевывая. Если бы всех маньяков, гоняющихся за девушками, наказывали подобным образом, в моем мире здорово бы упал уровень преступлений на сексуальной почве. Ну ладно, съели его и дело с концом. Двое других мгновенно бросили погоню, переключившись исключительно на наши скромные персоны. Бежать они не собирались. «Попались, прохиндеи! Страшитесь праведного гнева свирепого лорда Скиминока!» «Ой, маманя!» Маневренный дракон ушел в штопор. Я едва не выпустил меч из рук. Молнии замелькали, как праздничный фейерверк. Кролик умудрялся уворачиваться, выделывая в воздухе умопомрачительные вензеля, в то время как меня выворачивало наизнанку. Говорят, самые храбрые люди бледнеют от ярости. Я был такой бледный, такой зеленый, что эти типы в масках не решались заглянуть в мое яростное лицо.